49. Элай Макалоу, 1864 год. В начале года случились волнения, и большинство НБЛ парней отправили на восток. Меня уговаривали записаться в пограничный полк, но противна была сама мысль о войне с команчами, да и Маккорт мне не нравился, так что в качестве наказания меня отправили на индейские территории. Белые, как правило, не хотели работать с индейцами. Они же лишь на полступеньки выше негров. Но я был уверен, что меня ждет роскошная жизнь, и не ошибся. Из 5 цивилизованных племен 2, крики и семинолы, выступали на стороне Союза. Остальные, чероки, чикасо и чокто, воевали за конфедерацию. Бригада чероки подчинялась их собственному генералу, стойкому Вати. А бригадой чокто командовал Тенди Окер. Меня временно повысили до полковника и поставили над батальоном чахлых чероки. Они подписывали такие же контракты, как бледнолицые, но не признавали ни обуви, ни формы, не помнили своих обязанностей и не собирались сражаться с противником, превосходящим по численности. Они просто хотели хорошей кормежки и спокойной и безопасной жизни, что с точки зрения армии делало их абсолютно бесполезными. Большую часть снаряжения мы получали из обозов Союза. Нам нужны были пистолеты их производства с остальным механизмом, а не медным, и многозарядные винтовки Генри и Спенсера, хотя Энфилды тоже годились. Мы хотели иметь их шерстяные штаны и одеяло, полевые бинокли, седла и сбрую, их лошадей и амуницию, консервированное мясо, кофе и соль, хинин, фабричного шитья, рубахи, бумагу и иголки. Нам поручали только громить тылы противника, то есть совершать набеги на Канзас и Миссури, сжигать склады, амбары и мосты или просто воровать цыплят. Но со временем, когда животы наши становились пусты, как сердца банкиров, и у местных жителей нечего было отобрать, мы перемещались к югу пополнить запасы. Мне такая жизнь была по душе. Я ничуть не против спать на свежем воздухе и бродить, где вздумается. И с индейцами мне было хорошо. Они хоть и подпорчены цивилизацией, все равно жили гораздо ближе к природе, чем большинство белых. Но летом мне выпало несколько дней отпуска, и я решил наведаться в Остин. Весь день погонял коня, перевалив через холм, увидел дом судьи и натянул поводья. «И зачем я сюда вернулся?» Вспомнил, как стрелял из лука на потеху репортерам, и подо мной было индейское седло. Каркасы на заднем дворе вымахали футов на 30, а я помнил их еще тоненькими побегами. Внезапно я почувствовал себя ужасно старым и чуть не развернулся и не помчался обратно. Но в дверях гостевого домика появилась Мадлен, так что я спешился, привязал коня и бросился к ней. Она держала на руках Эверетта. Ему исполнилось 9 месяцев, или 8, или, может, 11. «Папочка вернулся», — ласково пропела она. Ребенок, казалось, сейчас расплачется, да и Мадлен сильно изменилась. С тех пор, как война началась, она будто на 10 лет постарела. Фигура у нее быстро стала прежней, но, глядя на темные круги под глазами, кожу, на которой от малейшего прикосновения выступали синяки, я понял, что совершил непоправимую ошибку. Мы вошли в дом. Она положила мои ладони себе на грудь, ну и у меня тут же встал. Захотелось просто люто. В постели быстро выяснилось, что она-то не в настроении. Она все равно хотела меня ублажить, но как только я пристроился, приподняла бедра чуть повыше. «Попробуй вот сюда, не хочу, чтоб молоко у меня скисло. Так хорошо?» Я молча кивнул. «Не хуже, чем?» «Угу», — пробормотал я. «Мне тоже хорошо, хотя немножко больно». Я вынул, она перекатилась на живот, внимательно рассмотрела. «Я думал, он будет грязный». Придвинулась поближе. «Правда, пахнет». «Пойду помоюсь». «Я думал, тебе понравится», — вздохнула она. «Мне понравилось». Негры приволокли горячей воды, я пошел в большой дом принять ванну. Когда вернулся, она уже оделась. «Это из-за ребенка?» — спросил я. «Наверное». Домишко показался мне маленьким и темным. Пришлось напомнить себе, что я люблю их. Возможно, я немножко отвыкла от тебя. Ну вот, я здесь. Ты уезжаешь, возвращаешься раз в несколько месяцев на пару дней. Мы занимаемся этим, и ты опять уезжаешь. Я чувствую себя дойной коровой. Ты у меня красавица. Дело же не в том, как я выгляжу. Просто ты приходишь, уходишь, и все, и я остаюсь одна. Я начал было оправдываться, но она тут же перебила. Отец мог бы найти тебе работу здесь. Я знаю, он тебе предлагал. В городе полно офицеров, и на побережье наверняка есть военные, которые живут вместе со своими семьями. Это будет несправедливо. По отношению к армии или ко мне? К мужикам, с которыми ты познакомился год назад, или к жене? Ты делаешь вид, что выбора нет, Илай, но он есть. Чего ты взъелась? Я только что приехал. Я стараюсь не злиться. Эверетт изумленно таращился на меня. «Это я тебя сделал», — сообщил ему я. «Это у него нормальное выражение лица», — пояснила его мать. Днем, навестив судью с супругой, мы опять улеглись в постель. Мадлен стащила с кухни бутылку подсолнечного масла. «Ты что, не хочешь еще одного Эверетта?» — удивился я. «Или сестричку для него?» «Хочу. Обязательно хочу. Но не желаю растить их в одиночестве». Она взяла в ладони мою руку, нежно поцеловала. Она была очень красивой женщиной и очень сильной. «Ты вообще когда-нибудь задумывался, как выглядит моя жизнь?» «Думаю, она нелегкая. Хотя на самом деле я думал совсем наоборот». «Нелегкая. Я заперта в этом доме один на один с маленьким животным, с которым даже поболтать невозможно. Иногда просыпаюсь утром и боюсь, не настал ли уже тот день, когда я просто разучусь говорить». «Но ведь ребенок — это счастье, разве нет?» «Счастье, конечно. Но для меня не больше, чем для тебя. Когда он плачет, мне иногда хочется бросить его в кроватке и бежать, куда глаза глядят, куда-нибудь подальше». Я молчал. «Прости. Я устала изображать долготерпеливую жену. Я думала, мне понравится такая жизнь, но ошиблась. Я готова растить твоего сына, но если ты полагаешь, что я буду молчать, то подумай еще разок». «А нигеры не могут за ним присматривать?» «У моей мамы вечно есть для них другие поручения». «Понимаешь, когда я не дома, мне приходится спать под дождем, давиться червивыми сухарями, а еще в меня стреляют. А я чувствую себя твоей любовницей. И, пожалуйста, не делай вид, что это просто нытье, потому что я знаю тебя, Илай, и знаю, что с капризной бабой ты не стал бы связываться». Потом мы долго молчали. Она готова была расплакаться, но взяла себя в руки. «Не хочу, чтобы это было твоим последним воспоминанием обо мне». «Да ничего со мной не случится. И, пожалуйста, перестань так говорить». «Ладно». «Сначала я думала, у тебя там другая женщина, а сейчас думаю, уж лучше бы так».